Он согласился со мной. Центр умело воспользовался большой игрой, чтобы запрашивать все больше и больше военной информации. И поэтому, начиная с февраля 1943 года, немцы вынуждены были снабжать Москву таким объемом разведданных, который нормально работающая, пусть даже очень разветвленная разведсеть, едва ли могла бы раздобыть. Наконец, центр получил возможность предотвращать проникновение немцев в свои еще не раскрытые ими разведывательные группы. Но вот интересный вопрос. Москва требовала военную информацию, но кто решал, что именно передавать ей, а что не передавать? Прежде всего, нужно было согласие тех лиц в Берлине, которые отвечали за большую игру, а именно гестапо Мюллера и Мартина Бормана. Затем зондеркоманда проводила свои материалы через парижское отделение Абвера, которое докладывало вопросы Москвы Верховному командованию Восточным фронтом. И всякий раз фельдмаршал фон Рундштедт давал зеленый свет на передачу материала в Москву. Но поскольку он, мягко говоря, не питал чрезмерно дружеских чувств ни к Гиммлеру, ни к гестапо, а с другой стороны не понимал, как, впрочем, и Абвер, смысла большой игры, то иной раз обращал внимание Берлина на строго секретный характер затребованной информации. Удивление фон Рундштедта понять нетрудно. Что же касается высокого берлинского начальства, посвященного в сокровенную тайну, то оно утешалось лишь тем, что передаваемая информация касалась только Западного фронта, а центр тем временем ставил вопросы, все более и более важные для Красной армии. В берлинских архивах Абвера скопились весьма поучительные документы по поводу радиограмм, посланных директором. Прежде всего, по ним можно определить цели, которые тогда преследовал центр. Их можно резюмировать несколькими простыми словами — собирать максимально возможное количество военных сведений. Вот несколько примеров. 20 февраля 1943 года. Радиограмма, адресованная Отто. «Пусть фабрикант пошлет информацию о транспортировке воинских частей и их вооружении из Франции на наш фронт». На следующий день продолжение этой же радиограммы. Какие германские дивизии оставлены в резерве и где? Этот вопрос очень важен для нас. 9 марта центр спрашивал, какие части и соединения дислоцированы в Париже и в Лионе, номера дивизий, типы вооружений. Вопросы подобного рода приводили руководители зондеркоманды в полнейшее замешательство. Не давать ответа было невозможно, а передавать ложную информацию крайне опасно. При внимательном изучении этих вопросов становилось ясно, что Москва не так уж сильно нуждается в запрашиваемой информации, а просто желает проверить уже имеющиеся у нее сведения. Формальным подтверждением этого явилась следующая радиограмма. Какие дивизии находятся в Шалон-сюр-Марн и в Ангулеме? По нашим данным, в Шалоне 9-я пехотная дивизия, а в Ангулеме 10-я танковая. Проверить. Зондеркоманде не оставалось ничего иного, как дать на эту радиограмму точный ответ. 2 апреля. Новая дивизия СС в Ангулеме не имеет номера. Солдаты одеты в серую форму с черными погонами и нашивками СС. Продолжение ответа, переданное 4 апреля, содержало подробности о вооружении этой дивизии. Почти ежедневно из центра поступали весьма конкретные радиограммы, на которые зондеркоманда давала столь же конкретные ответы. Такова была цена, которую приходилось платить инициаторам большой игры. Аналогичные обмены радиограммами касались германских войск, размещенных в Голландии и в Бельгии. Центр запрашивал имена старших офицеров, командовавших войсковыми соединениями, интересовался результатами бомбардировок британской авиации.